Глава 13. Блуждающий город. Очередной мир, в котором путники решили остановиться на привал, порадовал их редким лиственным лесом и многочисленными маленькими озерами, совсем как в западном Элиане. Командор достал из пространственного кармана свернутый жилой комплекс, который тут же автоматически развернулся, невидимыми силовыми якорями, прочно уцепившись за грунт. Теперь сорвать его с места не смог бы ни один ураган. Тем более, если учитывать тут же заработавший генератор защитного поля А-класса. Из того же кармана были добыты запасы провизии, однако горные мастера все равно отправились в лес, чтобы добыть свежего мяса. Илар сильно подозревал, что алианцам просто интересно побродить по незнакомому миру. Впрочем, ничего им тут грозить не могло. Хорошо тренированные люди, даже более того. Однако на всякий случай командор запустил плетение сканирования планеты. Разумной жизни обнаружено не было, только на орбите болтался чей-то корабль. Наскоро просканировав лоханку, а это была именно полуразбитая лоханка, он обнаружил там двух человек, лихорадочно пытавшихся починить примитивный гипердвигатель. Причем затея эта, судя по состоянию онова, была абсолютно безнадежной. К тому же планетарные двигатели тоже приказали долго жить. Корабль даже сесть не мог. Командор уже хотел было вмешаться, когда появилось двое горных мастеров, Горд и Уркард, с добычей, странной шестиногой крылатой тварью с впечатляющими клыками в пасти. «Вы полагаете, это съедобно?» скептически поинтересовался у Гильби. «Вы ученый, вы определяете», — огрызнулся орк. «Эта скотина на нас сверху кинулась, пришлось зарезать». Он покосился на перерезанное горло животного. «Резвая сволочь, еле успел». «Это не суть важно, хотя животное съедобно», — вмешался командор. «Тут другое выяснилось. На орбите потерпевший крушение корабль. Там двое живых, пытаются починиться. Но у них ничего не выйдет. Система жизнеобеспечения скоро окончательно выйдет из строя. Думаю, надо вытаскивать». «Зачем?» — хмуро спросил Горд. «На кой они нам?» «Можешь спасти, спаси!» — усмехнулся великий маг, сразу понявший, что этот вопрос был очередной проверкой со стороны горного мастера, никак не могущего сделать однозначных выводов по поводу первого императора. Уж слишком многое о нем говорилось в легендах, и далеко не все было лицеприятным. Много рассказывалось и нехорошего. Просто так. С этими словами он сделал какое-то неуловимое движение рукой, и в воздухе над стоянкой повис небольшой корабль, по виду которого сразу становилось ясно. Ему хорошо досталось. Борта оказались смяты, дюзы покорежены, нос оплавлен. Повинуясь движению мага, это чудо кораблестроения мягко опустилось на поляну. «Ну что вы там сидите?» — лениво произнес командор. «Выходите, здесь можно дышать. Мы посадили ваше корыто». «А они вас поймут?» — поинтересовался Сомио, отличавшийся изрядным любопытством и по дороге часами донимавший мага вопросами. «Я сопроводил слова ментальными образами, понятными любому разумному». «А, ну раз так...» Некоторое время ничего не происходило, а затем послышался стук. Похоже, люк заклинило. Командор со вздохом опять пошевелил пальцами, и люк бесследно исчез. Минуты через две из отверстия выглянула ошарашенная физиономия лысого человека. За ним маячила высокая худощавая фигура еще одного. Магу пришлось материализовать трап, поскольку прыгать вниз с высоты 4 метров неизвестные астронавты явно опасались. Их вытянувшиеся лица при виде возникшего из ниоткуда трапа вызвали смех у горных мастеров. «Спускайтесь, ребята!» — прорычал орк, приглашающе махнув рукой. «Мы тут мясо добыли, сейчас жарить будем». Как ни удивительно, астронавты его поняли. Видимо, командор наложил на них плетение перевода. Опасливо покосившись на лежавшее невдалеке страшилище, предложенное на ужин, лысый неуверенно спросил: «А вы кто?» «Да так, мимо проходили», — осклабился Горд, что при его клыках выглядело довольно устрашающе. Лысый неуверенно спустился по трапу на траву. За ним последовал высокий, затянутый в какой-то мундир черноволосый мужчина с подозрительными болотно-зелеными глазами. Он держал чуть подрагивающую руку на кобуре с оружием и явно готовился подороже продать свою жизнь. «Повезло вам, что мы здесь оказались», — сказал командор. «Чистой воды случайность. А то починке ваша лоханка не поддается. Основной контур гипердвигателя приказал долго жить». «А вы откуда знаете?» — хмуро спросил черноволосый. «Просканировал», — лаконично ответил маг. «Что с вами случилось?» «Нашли кое-что», — начал было лысый, но после тычка своего товарища умолк. «Тоже мне, тайны тут разводят», — пробурчал орк. «Нам до вас ни малейшего дела нет, своих забот хватает». «Да хватит вам уже», — бросил через плечо лысый. «Толку от наших тайн, раз мы домой вернуться не можем». «Пожалуй, вы правы», — тяжело вздохнул черноволосый. «Я капитан СБ Федерации Норхен, Эмилио Ан. А это второй пилот нашего корабля, Лорхен Дост. Все остальные члены экипажа погибли во время аварии гипердвигателя. Повезло, что не взорвался». «Это точно», — согласно кивнул Горд. «А вы кто?» — спросил пилот. «Явно не наши. Значит, мы все-таки не одни в космосе, что бы наши высоколобые ни говорили». «Одни?» — серебристым колокольчиком рассмеялась Лара. «Только в нашей галактике 7 разумных рас. Вон Горд, например, не человек, а орк. Неужто в вашей вы еще никого не встречали?» «Нет», — растерянно ответил Ан, никак не предполагавший, что вот так запросто встретит инопланетян, о существовании которых в их стране велись бесконечные споры, и большинство сходилось на том, что норхенцы во Вселенной одиноки. «Мы освоили 8 планет, но никаких следов другого разума так и не обнаружили». «Может, вам и повезло», — задумчиво посмотрел на него командор. «В нашей галактике, например, существовали корабли-убийцы, уничтожившие тысячи молодых рас, да и войн хватало. Исходя из уровня развития ваших технологий, вы вряд ли сумели бы дать отпор серьезному противнику. Ах да, вы спрашивали, кто мы? Экспедиция. Ищем дорогу к одному затерянному миру. Попутно хотелось бы найти некий странный блуждающий город». «Зачем он вам?» — напрягся СБшник. «Вы с ним сталкивались?» — изогнул бровь маг. «Именно благодаря ему, будь он проклят, мы и оказались в таком положении». Буквально выплюнул Ан. Дост поддержал его энергичным кивком. «Наша экспедиция направлялась в систему Z-765 для картографирования пригодной для жизни планеты. От этого зависело принятие решения о создании там колонии. Представьте себе наше изумление, когда по прибытии мы обнаружили на четвертой планете неизвестный чей город, которого там раньше точно не было. По крайней мере, 3 предыдущие экспедиции его не обнаружили, хотя не могли пропустить такой объект. Капитан с научным руководителем решили обследовать город и посадили корабль невдалеке от него. Как позже стало ясно, это была ошибка. Город окружало неизвестной природы силовое поле, пропускающее сквозь себя только живых существ. Один из ученых являлся телепатом и сообщил, что его кто-то зовет и просит о помощи. Исследовательская партия из 5 человек отправилась в город. Среди них был и вышеупомянутый телепат. «Почти как у нас», — хмыкнул Огилви. «Но нас было 6. «Жаль, что меня там не было», — тихо сказал себе под нос командор, но его никто не услышал. «Знаю я об этом городе. Много чего о нем рассказывали». «Значит, вы с ним сталкивались», — кивнул Ан. «Тоже пострадали?» «Нас вообще зашвырнуло в неизвестной дали», — пробурчал Горд, почесав затылок. «Вот дорогу домой ищем». «Но такого, как с вами, не было. Все в живых остались. Чего вы там наворотили, что он на вас окрысился?» «Наши ученые сумели понять алгоритм его перемещений», — нехотя ответил СБшник. «А как вы вообще узнали, что он перемещается?» — удивился Сомио. «Он сам сказал», — дернул щекой Ан. сообщил, что будет в этом мире еще двое суток. Ну, ученые и загорелись. Для них одно упоминание о мгновенных перемещениях между планетами разных систем все равно, что красная тряпка для быка. В общем, вычислили они как-то этот алгоритм. Не знаю, как, не ученый. Попытались опять вызвать на разговор Искин города, или чем там еще он является, но ответа не получили. Тогда они начали передавать полученный алгоритм в надежде, что город все же откликнется. И тут-то все и началось, перебил его пилот. Все, находившиеся снаружи, мгновенно погибли, просто рассыпались пеплом, словно сгорели. А сам корабль какая-то сила буквально вышибла на орбиту. Еще несколько человек погибло, пока закрывали шлюзы. Второго удара мы ждать не стали. Прямо с орбиты в гипер прыгнули, поразилась Лара, всегда считавшая, что такое верное самоубийство. Без разгона? Выхода не было, вздохнул СБшник. Да и перепугались мы слишком сильно. Что удивительно, вышли из прыжка нормально. Правда, далековато от дома. В 65 световых годах. Зато во время второго прыжка двигатель почти сдох. В итоге выжили только мы двое, да и оказались неизвестно где. «Почему это неизвестно?» – возмутился Дост. «Я определил координаты, просто сообщить не успел. 112,5 светолет от Норхена. Видно, когда двигатель пошел в разнос, нас забросило не туда. Поначалу мы обрадовались, что в системе есть пригодная для жизни планета. С трудом доковыляли до нее, а вот на посадку ресурсы планетарников уже не хватило. Болтались там, пытаясь что-то сделать, но понимали, что жить осталось пару дней, пока жизнюха еще фурычит. А тут бац, и мы на планете. Спасибо!» – несколько театрально поклонился он. «Хотел бы я знать, как такое возможно?» – нервно повел плечами Ан. «Это мелочи», – отмахнулся командор. «После ужина я отправлю вас домой. Для меня открыть портал на такое расстояние не проблема». «Портал!» – зачарованно повторил СБшник. «Так вот в чем дело. Вы не на корабле прилетели?» «Нет, конечно», – улыбнулся маг. «Хотя корабль при себе имеется. Так, на всякий случай». «Судя по всему, вы значительно превышаете нас в развитии», – констатировал Ан. «Да», – подтвердил Илар. «И не обижайтесь. Но ваша цивилизация нас совершенно не интересует ни в каком смысле». «Это точно, мужики!» — хохотнул деловито потрошащий добычу орк. «Почему?» — растерялся СБшник. «Отчего с вас взять, окромя анализов?» — покосился на него Горд. «И тени нужны. Живите себе, как хотите. Может, потом еще встретимся. У нас своих проблем, знаете сколько? У-у-у!» «Одно только», — вмешался командор. «Память ваших уцелевших компьютеров я считал. Там нашлась информация по алгоритму перемещений блуждающего города. Она мне нужна. Я готов обменять ее на технологию производства гипердвигателей, позволяющих за один прыжок перемещаться на расстояние до 500 световых лет, плюс технологию создания пищевых синтезаторов, что навсегда избавит вас от продовольственных проблем». «Согласен», – быстро ответил СБшник. Его глаза буквально загорелись. Такого царского подарка он никак не ожидал. Тем более, что информация о блуждающем городе была для Федерации абсолютно бесполезна. Представив себе ливень наград, который прольется на него после того, как он доставит домой такие технологии, Ан не смог сдержать довольной улыбки. Еще бы, ведь до сих пор их корабли могли перемещаться не более 5 световых лет за прыжок, а число прыжков не могло превышать 12. А тут за раз 500. О пищевом синтезаторе СБшник даже не задумался. Пусть решает начальство. Хотя подозревал, что информацию о нем упрячут под сукно, поскольку лобби пищевых концернов слишком сильно, а им появление такой технологии крайне невыгодно. Горд тем временем принялся жарить мясо по своему коронному рецепту, щедро посыпая его какими-то специями. Вскоре запахло так, что можно было просто захлебнуться слюной. Как ни удивительно, но мясо странной твари оказалось невероятно вкусным и буквально таяло во рту. Впрочем, у Горта любое мясо получалось изумительно, каким бы оно ни было изначально. После ужина командор вручил Анну с Достом информационный кристалл, совместимый по форматам данных со стандартом их федерации. «Сейчас принесем наш», – оживился СБшник, бережно пряча подарок в нагрудной карман. «Не нужно», – улыбнулся маг. «Я считал всю нужную информацию. Ну что, вы готовы к перемещению?» «Да», – кивнул Ан, надеясь про себя увидеть, как открывают порталы, при помощи какой аппаратуры. Однако случившееся далее повергло его в ступор. Командор просто пристально посмотрел куда-то в пространство, и перед ними возник провал, откуда с изумлением уставился глава СБ Федерации. СБшник тихо выругался про себя. Этот странный человек открыл портал прямо в кабинет его шефа, а тот отличался очень тяжелым характером. Только делать было нечего. И Ан с Достом шагнули в провал, тут же закрывшийся за ними. О том, что произошло с ними дальше, история умалчивает. «Ну вот, гостей спровадили», — потер руки Горд. «Теперь чего?» «Отдыхать до завтра», — ответил командор. «А потом пойдем искать этот самый город». «Зачем?» — удивился орк. «Он же говорил, что будет спать, пока Радужный к нему не придет». «Мне что-то подсказывает, что так нужно», — негромко ответил Илар. «Давно моя интуиция так не вопила». «Ну, раз так», — покивал Горд, — «тогда да». Причины не доверять интуиции мага такой силы у него не было. Денис пропускал удар за ударом, но не обращал на это внимания. Мысли его были далеко. В конце концов наставник остановил тренировку и вопросительно посмотрел на ученика. Однако тот никак не среагировал, продолжая о чем-то сосредоточенно размышлять. «Да что с тобой сегодня?» – не выдержал Ронар. «Ты на себя не похож. Я же планировал тебя через месяц на испытание отправлять». «А?» – очнулся Верити. «Прости, наставник, мне в голову идея пришла. Как с единым справиться? А если тебе идея в бою придет?» Однако в этот момент до горного мастера дошло, что ему сказали. «Что?» «Не знаю, правда, сработает ли, но что-то же делать надо». Делать действительно что-то требовалось, причем срочно. В данный момент с Элиана в колонии потоками выводилось население. В этом были задействованы все до единого Эльдары. До окончания срока ультиматума, поставленного единым, осталось всего 8 часов. К счастью, хранители народа в Верите обеспечили каждого рыцаря престола артефактом, способным определить принадлежность любого разумного к эгрегору псевдобога. Таких сразу же отделяли и помещали в хорошо охраняемые лагеря. Но что с ними делать дальше, не знал никто. А убивать было нельзя. Как сказал Веркит, это могло привести к прорыву Инферно, что еще усилило бы позиции Единого. На данный момент на Элиане осталось не более 10-й части населения. Да и тех в большинстве предполагали отправить в колонии. Новости не радовали. Мало Единого, так еще и Мерван с Фангоем снова двинули к Империи свои флоты. И, как всегда, неожиданно. Правда, утешало, что появились союзники. Ансалон и Торлайт вступили в войну на стороне Элиана. Ходили слухи, что их эскадры тоже выдвинулись на перехват врага. Но война меркла по сравнению с проклятым псевдобогом. «Ты серьезно?» – пристально посмотрел на Дениса наставник. «Такими вещами разве шутят?» – обиделся тот. «Хорошо, рассказывай». Выслушав, Ронар некоторое время ошалело смотрел на ученика, затем выхватил из поясного кармана переговорный амулет и вызвал канцелярию мастера Кертала, передав код высшей срочности. Его спросили подтверждение кода, после чего через полминуты раздался усталый голос старика. «Ну что там еще?» «Мастер, мой ученик, Верити, кажется, нашел способ справиться с Единым». «Стоп!» – скомандовал Кертал. «Ни слова больше. Присылаю Эльдара. Где вы?» «На второй тренировочной площадке Торсидара. Ждите». Не прошло и 10 минут, как у входа на площадку возникло туманное облачко портала, из которого вышел Эльдар. То, что рыцаря престола сняли с эвакуации населения ради идеи какого-то ученика, немало говорило об степени отчаяния правителей империи. Денис с Ронаром тут же подошли к нему и, повинуясь молчаливому знаку, ступили в туман. Они оказались в большом императорском кабинете, в котором вокруг стола сидело множество разумных – людей, эльфов, орков и верити. Денис сразу обратил внимание на присутствие двух хранителей – Проматери и Оракула. Также он узнал лорда Дая, его брата лорда Даяра, ректора и хранящего свет Эльварана. Еще, кажется, тут находились ректор Академии и первосвященник. Остальных молодой верити не знал. «Здравствуйте!» – поклонился присутствующим Денис. «Добрый день, молодой человек!» – усталым голосом отозвался регент. «Времени нет, поэтому к делу. Что у вас за идея? Только коротко». «Конечно. Дело в том, что единого...» «Это не единый, а тварь!» – взорвался первосвященник. Он не имеет к Творцу миров никакого отношения. Помолчите. Вмешался просто одетый человек в поварском фартуке. Он зовет себя так, да и знают его под этим именем. Так что пока будем называть его именно так. Продолжайте. Остальных прошу не перебивать. И на кабинет буквально рухнула аура неумолимой силой, заставившая всех поежиться. Одновременно это была абсолютная защита от прослушивания, которую не смогла бы преодолеть даже сверхсущность. Как Денис понял это, он не знал, но понял и вздрогнул. Кто это? Откуда у него такая сила? Однако времени действительно не было, и молодой верити продолжил. Так вот, единый пришел сюда потому, что его позвали жертвоприношениями, позвали поклоняющиеся ему. Именно у них он черпает свою силу. Но самое главное, это именно они являются его якорем, благодаря которому тварь собирается попасть на Элиан. А что, если лишить его якоря? «Убивать его последователей нельзя», – вздохнул повар. Об этом уже сообщалось. «Так никто и не говорит об убийстве», – прижал руки к груди Денис. «Я подумал, а что, если его последователи всех до единого вывести в другой мир, не оставив здесь никого? Тогда его якорь окажется не на Элиане, а там, куда их переместят. Одновременно надо полностью до основания уничтожить все храмы, в которых когда-либо поклонялись не Творцу, а ему. И тогда псевдобог просто не сможет прийти сюда». С минуту в кабинете стояла полная тишина. После чего повар с размаху хлопнул себя ладонью по лбу и буквально выплюнул. «Я идиот! Но почему за сотни тысяч лет этот простейший выход никому не пришел в голову?» «Это же так просто!» — вторила ему проматерь. «Спасибо, мальчик, ты меня порадовал. Но это предложение можно дополнить. Веркит!» — обратилась она к повару. «Если переместить адептов единого в микровселенную, а после того, как он окажется там, запечатать ее всеми возможными способами, то мы надолго избавимся от этой твари. Если уничтожить, то он вскоре снова возродится, мы говорили об этом. Но если пленить, то нам половина мироздания спасибо скажет», — закончил за нее тот. «И мало того, запечатывать единого столько народу сбежится, что мало ему не покажется. Вы не представляете, скольким он нагадил за миллионы лет, сколько миров из-за него погибло. Да я даже палачам сообщу. У них тоже к нему свои счеты имеются, и немалые. Вопрос только в том, что ловушку надо подготовить тщательно, чтобы этот моральный урод ни о чем не заподозрил. А то смоется, ищи его потом». «Есть у меня одна мысль», — задумчиво сказал седой атлет, многочисленные шрамы на лице которого выдавали бывалого воина. «Слушаю, Арес», — посмотрел на него Веркит. «Но сразу хочу предупредить, что нам потребуется помощь какой-то из высших структур контроля. Такие проходы способны делать только они. Обеспечим. Барды, по крайней мере, придут. Их наблюдатель даже сейчас слушает наш разговор. Проявись, болезный. А чтоб тебе 100 раз провалиться, скотина воспитующая!» Вышел из стены синекожий человек с завитым гребнем красно-зеленых волос на голове, одетый настолько дико и аляповато, что это не поддавалось никакому описанию. За спиной у него висел странного вида инструмент, которым с большим трудом можно было опознать гитару. Не мог промолчать. Ну ладно, черт с тобой. Хочу только сообщить, что ваши дорогие пятеро сейчас на нашей заброшенной станции болтаются. Чего-то там крутят и вертят. Коли успеют, то здесь за пару часов будут. Сразу скажу, что пока там не разберутся, сюда им хода нет. Так чего от нас надо-то? Единому хвост прищемить не откажусь. Что ты предлагаешь, драгоценный наш бог войны? Услышавшему эти слова Денису стало не по себе. Это что же получается, вот этот седой атлет бог войны? Мама родная, что здесь вообще происходит? Одно стало ясно. Немалое число из собравшихся в этом кабинете было кем угодно, но только не людьми. Смотрите, нам надо заманить тварь в закрытую микровселенную. Но она туда просто так не сунется, не настолько глупа. Ее якорем являются последователи, которые сейчас на Элиане. Значит, нам необходимо найти микровселенную с пригодной к жизни планеты и переместить туда всех до единого фанатиков. Но! Если их эманации внезапно прекратятся, то единый заподозрит неладное. А значит, проход в микровселенную необходимо расположить так, чтобы он перекрывал собой Элиан. Тогда со стороны покажется, что эманации идут с планеты, хотя на самом деле она будет находиться позади перехода. Поэтому он должен быть незаметным, и не только визуально. Такое смогут сделать только контролирующие. Да и то я не уверен. «Сделаем», — заверил Бард. «Тяжеловато будет, но справимся. Правда, придется собрать сюда десятка два секторальных станций, не меньше. Да, сразу хочу предупредить, что вмешиваться в местные войнушки мы не намерены, да и не имеем права». «Сами справимся», — хищно осклабился Арис. «Тем более, что на помощь идут союзники, а у них около сотни кораблей Кэр-Эб-Вр-Ан». «Кэр-Эб-Вр-Ан?» — полезли на лоб глаза Барда. Вы там не особо усердствуйте, а то еще палача призовете на свою голову». «Сам придет, и не один», — ухмыльнулся Веркит. «Неужто думаешь, что плетущий путь откажутся поучаствовать в наказании единого?» От такого известия Барт закашлялся и, выхватив из воздуха кубок с какой-то оранжевой жидкостью, одним глотком осушил его. «Один вопрос остался», — заговорил он, резко выдохнув. Видно, напиток был довольно крепким. «Как обнаружить абсолютно всех последователей твари? Этого даже мы не умеем». «Для нас это просто», — вмешалась проматерь, движением ладони зажигая над столом туманный шар состояния эгрегора планеты. «Как видите, есть нужный инструмент». «Вижу», — кивнул Бард, уважительно посмотрев на нее. «Нам бы такой тоже не помешал». «Договоримся», — улыбнулась Электра. «Но сразу скажу, что обойдется недешево. Впрочем, уверена, у вас найдется, что предложить». «Тогда давайте распределять задачи», — подвел итог лорд Дай. «Кто чем займется?» «Мы начинаем тщательное сканирование планеты на предмет наличия последователей единого. От эгрегориального сканирования им нигде не скрыться», — сказала проматерь. «Я уже озадачила этим искин янтарного города. Необходимы отряды горных мастеров и эльдаров, чтобы сразу арестовывать фанатиков и перемещать в лагеря. Ни один не должен уйти. В крайнем случае, при невозможности захвата, допускается их уничтожение. Но только в крайнем». «Все-таки лучше обойтись без этого», — процедил Веркит. «Иначе можем раньше времени его спугнуть». «Тогда будут потери», — развела руками Электра. «Будут, так будут», — пожал плечами Кертал. «Мы воины и знаем, что в любой момент можем погибнуть». «Я дам горным мастерам свое благословение», — доброжелательно посмотрел на старика Арис. Элианцы ему очень нравились. «А мы с контролирующими займемся поисками подходящей микровселенной и притянем ее поближе», — сказал Веркит. «Это будет непросто. такие вселенные встречаются довольно редко. «Есть парочка на примете», — вмешался Барт. «Но надо посмотреть на них поближе. Главное, насколько они закрыты, смогут ли удержать единого. Также я отправил запрос в информаторий. Мне ответили, что сюда идут 30 секторальных станций. Будут через 1,5 часа». «Зачем столько-то?» — изумился повар. «Запас карман не тянет», — ехидно ответил контролирующий. «Пусть лучше посидят пока без дела, зато резерв будет. Есть у меня ощущение, что мы недооцениваем противника, а это верный путь к поражению». «Пожалуй», — согласился Веркит. «Киртал, отдавай приказ сворачивать эвакуацию и собирай боевые отряды. Нам нужно отловить всех фанатиков в течение 2 часов, не больше. Ланиг, тебя это тоже касается. В общем, это дело на вас». «Действуйте», — кивнул лорд Дай в ответ на вопросительный взгляд главы Тайной Стражи. Старые мастера о чем-то переговорили с Оракулом, вызвали Эльдара и исчезли в туманном облачке. Краем уха Денис уловил, что они попросили придать каждому отряду тень с амулетом, связанным с эскином Янтарного города. Он поежился. Не позавидуешь тем, кому вскоре предстоит прыгать по всей планете, отлавливая зарывшихся в норы фанатичных идиотов. А они попрятались, причем многие довольно надежно. К тому же не стоило забывать о спрятанных на планете кварковых бомбах. Тем временем о последнем вспомнили и остальные. «К сожалению, даже мы ничего не можем обнаружить», — вздохнул Барт. «Не знаю, существуют ли они, или это блеф». «К сожалению, не блеф», — скривился Веркит. «Я ощущаю отголоски, но найти, где эти проклятые бомбы, не могу. Выяснил только, что их, кажется, 3, а нам и одной с головой хватит». «Есть одна мысль», — неожиданно для самого себя заговорил Денис. «Когда на Элиане не останется ни одного фанатика, то бомбы можно будет обнаружить по следам эманации твари». «Вполне возможно», — согласилась праматерь, с еще большим интересом посмотрев на молодого Верити. Он еще не знал, чем чреват интерес к его персоне вышестоящих, как и то, что скучной его жизнь с этого момента точно не будет, поскольку на него не менее заинтересованно смотрели Веркит и лорд Дай. «Нужно предусмотреть вот еще что», — перевел взгляд на Ариса повар. «Вполне возможно, что удовлетворяющие всем требованиям микровселенную за оставшееся время найти не получится. Тогда придется брать любую более-менее подходящую, заманивать туда единого и всеми силами держаться до прихода радужного дракона, позвав его на помощь через информаторий бардов. Поскольку 5 сейчас на их станции, то зов дойдет до них мгновенно». «Согласен», — наклонил голову бог войны. «Но сразу скажу, что если дракон задержится, то как минимум половина из нас этого дня не переживет». «Не суть важно». С этими словами Веркит с бардом исчезли. Остальные тоже быстро разошлись по своим делам. Только Дениса не отпустили с наставником. Проматерь зачем-то захватила его с собой в Янтарный город,